вымолвил я, но ужас не покидал меня. Конечно, все это он мог сделать. Подождите, вы все это увидите. Вы пойдете под суд, Джексон. Вы сможете рассказать там всю эту историю, но присяжные лишь посмеются над вами. Запомните мое предупреждение. Кстати, перед смертью она подписала заявление. Присяжные любят такого рода заявления. Мне кажется, что она не очень беспокоилась о вас. Она играла с вами как с сосунком с самого начала. Он кивнул Саммерсу. «Уведи его». И добавил мне вдогонку. «Всего хорошего, сосунок». Эпилог. Ну вот и все. Я записал всю эту историю от начала до конца, чтобы моему адвокату было легче работать. И он работает, но мне не нравится сомнение в его взгляде. Он помалкивает о прошлом и интересуется только моими делами, женщинами и шантажом. Он заявил, что без пудреницы он беспомощен. Я не думаю, что он знает, что предпринять. Ну, осталось ждать недолго. Суд начнется завтра. Газеты утверждают, что приговор предрешен. Редферн говорит то же самое. Он сказал, что после суда надо мной выйдет в отставку. Они с Саммерсом купили птицеферму. Странно, что всех отставных копов тянет к птице. Кейзи приходит навещать меня. И он не весел. Копы взяли Джо под защитный арест. И Ник не может добраться до него. Но он клянется, что вырвет меня из лап смерти. Не знаю, как он это сделает. Я часто вспоминаю Веду. Я уверен, что она любила меня. Если бы я не сообщил Редферну, что она в Сан-Бернардино, она бы не подписала это заявление. Но она считала, что я дважды одурачил ее, и она, конечно, была права. Сейчас уже поздно вспоминать об этом. Я часто вижу ее во сне. Она смеется надо мной. Я слышу ее голос. «Бедный маленький мошенник, ничего у тебя не выйдет». Это действует мне на нервы. А зачем продолжать? Завтра суд. Но до завтра еще одна ночь. Надо поспать. Даже если мне снова приснится Веда. Я чувствую, что она недолго будет беспокоить меня. Я знаю, что пессимистом быть плохо. Ну, подождем и увидим.